Москва, высоко над городом, 6 июля, среда, 4:31. Парящая над городом птица ничем не отличалась от самого обыкновенного ястреба. Внешне. Размер оперения повадки мститель идеально копировал настоящего хищника, но внутри ничем его не напоминал. Внутреннее устройство голема было оптимизировано по две основные задачи – найти и отомстить. Для этого Барага снабдил птицу большим запасом автономного хода. Ястреб мог находиться в воздухе трое суток и приготовил дополнительный, очень неприятный сюрприз, гарантирующий, что убийца не сможет уйти. Ястреб должен был напасть сразу, как только перестало биться сердце мастера големов, но помешали сковывающие особняк заклинания, и потому началась охота. Не преследование, а именно охота. Ведь сначала требовалось отыскать убийцу, а к этому птица была менее приспособлена, чем к мщению. Однако подобное обстоятельство ничего не меняло. Ястреб не умел анализировать, размышлять, сомневаться и уж тем более падать духом. Его предназначение заключалось в том, чтобы догнать и убить. А поскольку убегающего преступника поблизости не обнаружилось, ястреб принялся описывать долгие круги над городом, зорко высматривая цель. Он не заглядывал сквозь стены, плохо видел в темноте, зато обладал колоссальным запасом терпения и не знал, что такое усталость. Он был полон решимости ждать столько, сколько понадобится.